Глава 10. Александр Борисович Куракин поудобнее устроился на диване. Он вечеру любил обязательно полежать с книжкой. Так его муштровал отец, с детства заставлявший сына читать ему перед сном по-французски. Получая удовольствие, старик еще и обучал сына. Но сегодня строчки двоились, и он, отложив томик Софокла на мозаичный флорентийский столик, задумчиво уставился на колеблющееся пламя свечей. Слегка прищурил глаза, улыбнулся, вспоминая, смешно начался сегодняшний день. Даже весело, интригующе, как в любимой отцом итальянской комедии. Давно не видал он старого князя таким приободрившимся. «А надо его побольше веселить, старика, и тогда вся мизантропия улетучится», — подумал сын с надеждой. В 8 утра он, проходя мимо красной лестницы, обратил внимание на заросшего бородой высокого худого человека, яростно спорящего с лакеем. Молодой князь не стал бы вмешиваться, но Антон сам доложил. «Вот ваше сиятельство. Уверяю, что пришел». Он сделал упорно «пришел», косясь глазом на обтрепанные кафтаны и помятые лоснящиеся штаны. «Из Гааги, от графа Головкина, с письмом». «Где ж письмо?» Александр Борисович спросил строго, не выдавая любопытства. А надо сказать, странный вид, одежда грязная, но не нищенская, будили интерес. Князь любил неожиданности дипломатической службы. Он был осведомлен об отзыве графа из Гааги в столицу и предвкушал тайное известие, которое мог бы доставить сей странный посыльный. На конверте хорошо читался родовой герб по Головкиных. Письмо было неподложное, сомнений не вызывало. «Почисти немного и веди в кабинет», — бросил он лакею и поспешил предупредить отца. Послание было адресовано главе миссии. Александр Борисович решил, соблюдая таким образом этикет, попытаться пробудить у больного интерес к делам, да заодно повеселить видом столь необычного курьера. Старый князь, слава богу, проснулся в хорошем настроении. «Входи, входи, кара мио, я рад тебя видеть!» Он трижды поцеловал сына, словно христосовался. Примечание «мой милый», итальянский, конец примечания. Услышав о деле, разволновался, но, читая письмо, вдруг взглянул на сына лукаво. «Господин поэт к нам изволил пожаловать. Это призанятно. Зови, зови немедленно. А Вальдешамбр пускай пока меня побреет», и засвистел какую-то венецианскую песенку. Александр Борисович сперва пробежал письмо глазами. Головкин просил помочь подателю сего, Тредяковскому Василию Кириллову, который, будучи на службе графским канцеляристом, проявил к делам способности и обнаружил склонность к познанию языков. Сказано было, что знает итальянский, латынь, греческий и французский, что сочиняет недурственные вирши, и, желая получить европейское образование, просится в Сорбонну. Обычные приветы от графа, его сына Александра и жены Татьяны, приходившиеся ему, родной сестрой, он опустил, не читая. «А каков?» — вскричал старик. «Каков, родственничек, заботиться о нас!» Он ухмыльнулся. «Да где ж, наконец, этот Джованни Поэтто?» Примечание. «Молодой юный поэт». Итальянский. Конец примечания. Борис Иванович Куракин любил почудить. Последнее время он все чаще и чаще говаривал с сыном на венецийском диалекте, каждый раз подчеркивая, что только певучий и емкий южный язык в силах передать все оттенки чувства, вложенного в разговор. Любовь к Италии всегда была у него в крови, но к старости превратилась в род каприза. Молодые буйные свои годы, проведенные в Венеции, он вспоминал теперь почти ежедневно и, впав в мизантропию, любил попечалиться и даже всплакнуть о пережитом. 20 лет назад он сходил с ума по венецианской сеньоре Франческе Ротто. Амурсии стоило ему немало душевных сил и денег, но молодая читтадина, сиречь-горожанка, как называл ее отец, в которую он был иннаморато, то есть влюблен, так и не покинула город своих отцов, а князь последовал дальше, влекомый долгом дипломата. Но он не забыл ее, и с тех пор, занося в дневник заметки, а иногда и в официальные бумаги, мешал русские и итальянские слова, записывал их славянскими буквами. Речь отец засорял нарочито, свято веруя, будто делает ее изящнее и изысканнее для слуха. Он подражал императору, ненавидевшему глубокословных и занудливых церковников речиточцев. Петр говорил кратко, точно и для верности вкраплял некоторую талику любимых иностранных слов, преимущественно немецких, тоже засевших в памяти с бурной юности. Секретарь Куракина привык к слогу господина и тщательно вычищал из депеш особо непонятные обороты. а министр подмахивал беловик, словно не замечая измененного стиля. Подобная игра доставляла старику удовольствие. Здорово проняло его тогда в Венеции, коль до сих пор господин посол отмечал все итальянское милое сердце. Видимо, знание этим Тредяковским итальянского повлияло на впечатлительного князя и заранее настроило в его пользу. Выпытывал, тем не менее, посол дотошно, как шел, через какие города, кого где встретил, как выглядел граф перед уходом странника из Гааги. Тредяковский заметно робел, но старался отвечать, не задумываясь. Боялся произвести впечатление плохое. Живописал он образно, умудряясь давать людям точные и цепкие характеристики, а рассказывая о себе, растрогал-таки старика воспоминанием о посещении промотавшихся купцов и всяких сомнительных лиц, которых иногда приходилось отправлять в Россию на казенный счет. Здесь случай был иной. Молодой человек желал учиться, а старый князь, да и сам Александр Борисович учения поощряли. Старик, проверив и поверив, вдруг тыкнул в заляпанный подол камзола и приказал с хохотком: «Уведите этого поэта, помойте, побрейте, выдайте одежду, а после поговорим. Что ж с таким чучелом беседовать?» После он признался сыну, что Тредяковский напомнил ему героя итальянской комедии, эдакого Орликина, только что заслужившего затрещину, вываленного в пуху, но явившегося по первому зову господина и усиленно делающего вид, что не замечают урона, нанесенного своей персоне полученной трепкой. Но нет, все же, в отличие от уверенного и наглого Орликина, юноша не изображал испуга, а действительно робел. Отец не был бы Борисом Ивановичем Куракиным, человеком, страдающим итальянской ставангазо, чудаковатостью, если бы повел ставшее миг из государственного домашнее дело неспешно и рассудительно. Откушав, он заскучал и приказал вернуть своего Джованни поэта. С первого взгляда старик уже мысленно числил юношу в домашней свите, чем-то вроде шута, до которых охоч был в молодости. В китайском стеганом халате, в теплых туфлях, осунувшийся, утонувший в непривычном с чужого плеча облачении, был Тредяковский более смешон, чем прежде. Вероятно, отец желал позабавиться. Что ж, он достиг желаемого. В первое мгновение физиономия будущего студента выражала недоумение. Он с опаской вглядывался в лица Куракиных, словно ожидая подвоха, но, почуяв расположение, поборол испуг и отвечал уже спокойно и деловито. Отец расспрашивал о кантемирах, а Александр Борисович сидел в углу в креслах, наслаждаясь даровым спектаклем и приглядываясь заодно к необычному пришельцу. Юноша быстро освоился и постепенно набирался храбрости. Щеки у обоих покраснели, старик жадно вслушивался и хохотал над московскими анекдотами. В первопрестольной он не был много дольше испытуемого собеседника. Как-то незаметно Александр Борисович включился в разговор и начал пытать стихотворца о поэзии. Заговорили о комедиях, ставших популярными среди двора еще при Людовике XIV, и о трагедиях, кое многие вельможи не жаловали. Отец принадлежал к числу противников высокого искусства. Шутовство и зажигательно-смешные проделки были ему понятнее. От трагедии, как он сознавался, его клонило в сон. Тредяковский поддержал старого князя, сказав, что он и сам обожает героев Мольера, а также Теренция и Плафта, и что в Гааге ему случилось раз видеть выступление бродячих итальянских комедиантов и смеяться до слез. Тут уж Александр Борисович не выдержал. «Но ты, должно быть, знаешь, что еще Аристотель подметил происхождение слова «комедия» от слова «село». А значит, это низкий жанр, недостойный истинных ценителей прекрасного». Теперь отец устранился из разговора и любовался их схваткой, наверняка находя ее прикомичной. Книга может быть хороша или скучна, а смакование, обсуждение жанров, стиля и прочее — пустое, языка чесания, — любил он говаривать. «Вы верно сказали, ваше сиятельство», — Тредяковский повернул к нему голову. «Но все же, как бы вы возразили на то, что гораздо приятнее, коли вас пытаются рассмешить, нежели чем когда вызывают слезы, повествуя о грустном? Удовольствие, приносимое весельем, гораздо сильнее наслаждения, вызываемого слезами». «Да-да», — не утерпев, поспешил вставить отец. «Недаром двор, дамы и кавалеры, да и простой народ все более охотно посещают комедию». «Нет, совсем с тобой не согласен», — отвечал Тредяковскому молодой князь. «Ты, наверное, ставишь вопрос и ведешь спор. Если уж затронул чувства, то скажу прямо. Сострадание — вот лучшее, самое благородное и самое возвышенное из духовных движений. Ведь порождает его только высокая трагедия. «Не смею и вам противоречить», — нашел Стредяковский. «Софокл, Еврипид, Корнель и Расин больно терзают душу, взывают к размышлениям о бытии, о фортуне, указывают на примеры поведения, но, согласитесь, жизнь не всегда так величественна, как действие, идущее на сцене. Да и изрядно составленная комедия порой подмечает ее стороны и недостатки не менее верно, ежели не более. Смеясь над проделками Орликина, над муками скупца, вы получаете не меньше удовольствия и веселостью разгоняете плохое или улучшаете и без того хорошее настроение. В Москве я считал, что трагедия лишь одна достойна занимать сцену, а также как героическая поэма умы читающих. Но теперь, изучив новые, ранее для меня недоступные книги, я, признаю, стал колебаться и немного отступил от избранного пути. В целом я придерживаюсь мнения Буало о первенстве и главенстве высокого стиха. Но что-то важное скрыто и в комичном, поэтому я мечтаю продолжить образование, ибо, попав за море, понял, как слеп и беспомощен, ни ученый, ни сведущ. Я заметил, что их сиятельство, — он поклонился старику, — они склонен уважать трагическое. А посему хотел бы только подчеркнуть значимость и необходимость комедии как лекарства для жизни. Он ловко выкрутился, пройдоха. Все-таки пройдоха, настоящий Орликин. Но Александр Борисович уловил тогда и неподдельное от души идущее смятение в его речи. Юноша попытался вежливо примирить все родственные стороны, принося в конце монолога галантные извинения. Бесспорно, он умен, по-молодому пылок и вместе с тем, кажется, честен. В словах его не было лжи и лести. Он прямо выказал, что думает, не скрыл сомнений, а признался в них. Честность и задор подкупали. «Ну, философствовать вы станете без меня», — оборвал их отец. «Я вижу, что тебе», — он взглянул на настоящего Тредяковского, «говоренное не безразлично, а значит, учение не пойдет во вред. Хотя я больше склонен к практическим наукам, но вот князь Александр убеждает меня в важности всей вашей модной словесной учености. А вирш свои», — без всякого перехода выпалил приказ старый князь, — «почитай-ка нам». В халате и туфлях, смешной и нелепой, вскинув руки, он принялся декламировать нараспев элегию на смерть Петра Великого. В самую точку попал, отец оценил, потому как любил покойного государя. «Хорошо, хорошо, иди сейчас, Антон тебе покажет комнату», — отпустил старый князь. «Будешь себе учиться, коль хочешь». И вот теперь, возлежа вечером на диване, поймал себя Александр Борисович на мысли, что ему приятно думать о молодом человеке. И верно, приятно. Вирши у него получились высокопарные, схожие по силе слова с речениями Прокоповича. Впрочем, не зря же их учат сочинительство в Академии. Конечно, до французских поэтов ему далеко. Но отец прав. Русский язык от природы лишен такой нежности и вкуса. «Неплохо будет, — думал он, — взять Тредяковского под свое покровительство. У французских вельмож это принято, помогать вечно бедствующим поэтам». Он раскрыл Софокл снова, и царь Эдип не показался теперь тяжеловесным, и смысл, запрятанный в стихах, быстро овладел умом. Прежние мысли нашли подтверждение в словах книги. «Помощь подавать посильную прекрасней нет деяния», — произнес он вслух. Нет, конечно же, сострадание воистину самое приятное чувство, даже к столь комичным и ничтожным персонам, как Тредяковский. И вот опять задумался, уж так ли он и комичен. Вроде печется о нем фортуна, ведет сквозь океан мытарств. Князь Александр, приглядевшись к строкам книги, представил живо судьбу Эдипа, судьбу несчастного царя, и строкнулся. Вдруг напугала его жестокость сказки древнего трагика. Страшно, страшно падать в бездну, страшно падать с высоты. Пришли ему на ум Иов, Иосиф, и многие-многие другие низвергнутые, и наоборот, из грязи, вознесенной в князья. Он забыл о молодом человеке, он думал об отце и о себе, и о Головкине, отозванном в столицу, и о дворе. Книга выпала из рук. Он очнулся, перешел на кровать и, не зовя лакея, быстро улегся и нервно задул свечи. Сегодня явно было не до чтения.